«Да, какая-то недетская сказка у нас получилась», — подумал Колобок, дожевывая остатки лисицы. «Упырь — суть незаложный покойник, а тварь Кромки, обликом схожая с человеком, но больше оного втрое и вчетверо. Ходит, как о зверь, на четырех ногах и бегает зело быстро, что догоняет садника на лошади. Руки же у него силы такой, что разрывают кольчугу, а зубами может перекусить цепь в два вершка. Голову имеет покатую, с вепрем схожую, но без клыков торчащих, но нос пятачком, как у вепря. И ядом тот упырь истекает очень сильным. Яда того меньше одного грана нужно, чтобы убить человека, и противоядие неизвестно. Однако, ежели заболевший жив будет, то в другой раз от яда не умирает. Бестиарий тварей кромешных и навьих созданий, собранный монахом Муромской волхвической школы Федором Борецким. Губернские известия. Нижний Новгород. 8 червина 7358 года. Анисия Вяльцева, мещанка 53 лет, принесла жалобу волхву Михайловского уезда на бесчинство, творимое на ее подворье домовым и пригретой им кикиморой, что совершенно лишили семью сна, а подворье всяческого порядка. Волф Никифор, согласно указу государя о нежити малой, спешно прибыл на подворье и, увидев полную правоту мещанки Вяльцевой, тотчас изгнал домового прочь, а кикимору развеял как существо зловредное и норов свой показавшее. В Медведевск входили после полудня, когда тучи заволокли небо серой пеленой, грозясь пройти долгожданным дождем. Сам город, судя по рельефу, находился там или примерно там, где в оставленном мире располагался городец, в 70 километрах от Нижнего Новгорода. Только был Медведевск куда крупнее городца XIX века, и по окраинам стояли высокие наблюдательные вышки с тремя ярусами для стрелков, окруженные двухметровым частоколом. Своеобразные мини-крепости, отмечавшие край городской черты. Дома в городе были в основном деревянные, но много и каменных строений, и домов с каменным первым этажом. Горыню поселили на подворье. Примечание. Подворье, изначально гостиница или постоялый двор, выделив на удивление чистую комнатку на втором этаже трехэтажного дома, где на первом были трактир и службы, а на втором и третьем – комнаты постояльцев. Покидав вещи, Горыня сразу отправился в серебряный приказ, который в этом мире был чем-то вроде банка. Принимал на хранение деньги и выдавал именные пайцы, которые можно было обналичить в любом месте государства и даже в некоторых других странах. Взамен денег вынесли небольшую прямоугольную серебряную пластину с дыркой и затейливым тисненным рисунком, потом укололи палец и, размазав кровь Горыни по металлу, дождались, когда та мигнет синим свечением. Потом сделали оттиск пластины в книге и отдали пальцу новому владельцу. «Средневековье, блин!» — ворчливо прокомментировал Горыня увиденный способ идентификации владельца. «Что дальше?» «Интернет на блюдечках с яблочками и вещательные станции с диджеями, котами-баюнами?» Не ворчал он, скорее по неизжитой еще стариковской привычке, примеряя новый мир на себя и осознавая, что кое-где этот мир ему тесен, а кое-где совсем не укладывается в понятные рамки. Потом он, жуя пирожок со стерлядью, прошелся по городскому торжищу, просто глядя, чем торгуют и что возят, и вновь был немало удивлен огромному количеству товаров с Дальнего Востока. Даже фейерверки в виде ракет и цветастые бумажные веера продавались в лавках, как самый обычный товар. Залезшему в карман вору, Горыня просто зажал руку и резким поворотом тела сломал запястье. А когда засек двинувшихся на подмогу громил, просто откинул полы пиджака с рукоятями револьверов и спокойно посмотрел в глаза местного криминалитета. Тот, как и предполагалось, сразу же исчез, как сон, как утренний туман, а воющего от боли воришку через минуту приняли городские стражи. В оружейном ряду присмотрел себе хорошее магазинное ружье с нарезным стволом, пару кинжалов, очень похожих, находившие в его мире арканзасские зубочистки, и походные ремни на оба плеча, которые здесь были частью снаряжения командиров, от десятника и выше. Прекрасно сбалансированные клинки из отличной стали, как родные, устроились в ножнах чуть сзади револьверов и при ходьбе висели словно приклеенные. На княжный двор его позвали на следующее утро, прислав мальчишку в темно-зеленом кафтане и с вышитым медведем на спине. Горыня, одетый во все чистое, утром смахнул едва заметную поросль на лице остро заточенным ножом и был готов хоть на пир, хоть на войну. Дворец князя был просто большим трехэтажным особняком. Правда, сложенным из белого камня с садом, к нему примыкала обширная площадь прямо за воротами. На площади числом около полусотни толпились воины князя, а сам местный властитель, грузный 40-летний мужчина в расшитом золотом зеленом шелковом кафтане, сидел на широком балконе в кресле с высокой спинкой, поглядывая сверху, и нетерпеливо постукивал об пол носком алого сапога. Во дворе Горыню сразу подхватил Савва и повел ближе к лестнице. «Ну, не подведи, Горынюшка!» Савва как-то вымученно улыбнулся. «Очень многое от твоей победы зависит. И не только деньги на кону». «Потом расскажешь». Горыня кивнул, и поскольку шум на площади разом стих, посмотрел наверх. Князь, встав со своего места, еще раз внимательно осмотрел всю площадь, кивнул и произнес неожиданно сильным и низким голосом, похожим на рык льва. «Сотники, полутысячники и тысячники войска государева! Сегодня день испытаний молодых воев, прибывших по набору. Лучшие из них те, кто согласился на испытание и пройдет его, пойдут в Перунову сотню, особую сотню и тысячу правой руки. Остальных разберут по росписи. Сейчас вы не воины, а тиуны. Примечание. Тиун, судья. Что должны судить честно и верно». Князь сел, и на площадку вышел совсем молодой, лет 18 парень, с чуть изогнутой саблей в руках. Поклонился князю и повернулся как раз в тот момент, когда с другой стороны толпы вышел обнаженный по пояс воин с длинной секирой. Поединок, на взгляд Горыни, был коротким и незрелищным, но двигались оба воина, едва не смазываясь в туманное пятно. Через минуту протяжный гонг остановил схватку. «Достоин!» — прозвучал вердикт старших командиров, юноша почти в припрыжку унесся куда-то. Так и пошло. Достоин, недостоин, и далее, пока толпа, в которой стоял Горыня, не сократилась до последнего человека. Он уже снял свой пиджак, расстегнул и снял походные ремни. Сложив их аккуратно на краю площадки, в одной рубахе и штанах вышел вперед. Навстречу ему откуда-то из задних рядов двигалось бугристое нечто, напоминавшее человека только общими очертаниями. Сам Горыня был даже по здешним меркам высок и широкоплеч, но такого ужаса он не видел ни в той жизни, ни в этой. «Чем биться будешь?» — спокойно спросил гигант и посмотрел в глаза Горыни. И тот сразу отметил, что здоровяк вовсе не тупое мясо. «Как скажешь», — Горыня пожал плечами. «Мечами, секирами, да хоть на хлыстах». «На хлыстах у себя в деревне с коровами будешь биться», — здоровяк оглянулся и коротко бросил. «Бердыши!» Дождался, пока принесут два боевых топора с длинными древками и затейливой формы лезвием. Горыня уже оценил противника как довольно опасного, но не сильно подвижного. Принял оружие, качнул в руках, проверяя баланс, и кивнул горе мышц. «Начнем?» Без малейшей паузы гигант выбросил бердыш вперед, на всю длину древка и руки. Но Горыня лишь сдвинулся в сторону, и когда оружие пошло назад, смахнул его в сторону и, словно шестом, выстрелил обратной стороной древка в лицо противника. Тонкий шип, которым оканчивалась рукоять, замер в нескольких сантиметрах от головы гиганта и, словно нехотя, ушел назад. «Топор!» — взревел гигант, отбрасывая бердыш, и стоило Горыне протянуть руку, как в нее вложили двухлезвийный топор, точно такой же, как и его собственный, оставшийся в комнате на подворье. Теперь гигант был куда осторожнее. Короткими взмахами проверяя оборону Горыни, он пер, словно носорог, и успокоился лишь когда тот подловил его на взмахе и, сместившись влево, мгновенным ударом ноги выбил оружие из рук здоровяка. «Достоин!» Воин хмуро зыркнул на Горыню и, не оглядываясь, словно ледокол, пошел сквозь толпу. Горыню сразу же обступили воины, одобрительно хлопали по плечам, так что через минуту плечи ощутимо ныли. Выдернул его из толпы Савва и, сияя словно медная бляха, потащил куда-то к дворцу. «Идем! Тут тебя видеть желают!» Горыня только и успел, что подхватить одежду да кобуры с патронташем, а надевать все это пришлось на ходу. Пробежавшись бодрой рысью по длинному коридору, пахнущему почему-то керосином, поднялись по винтовой деревянной лестнице и через маленькую дверь попали в большую залу с колоннами и узорчатым паркетным полом. Зал, украшенный высокими, выше человеческого роста, зеркалами и массивными золотыми подсвечниками, был вытянут вдоль особняка, и окна выходили на обе стороны дома. Они быстро прошли всю залу и, снова поднявшись по лестнице, на этот раз мраморной, с алой ковровой дорожкой, попали в небольшой холл с пятью дверями. «Княже!» Тысячник распахнул одну из дверей и, войдя, сделал знак Горыне, чтобы тот тоже проходил. «Так это из-за тебя я проиграл полсотни гривен и... кое-что еще?» Говоривший грузный широкоплечий мужчина с длинными седыми волосами, окладистой бородой и роскошными усами сидел за монументальным столом, затянутым зеленым сукном, и пристально смотрел на Горыню. Тот вместо ответа вежливо поклонился, понимая, что в данной ситуации ответа и не требуется. «Хорош, правда хорош. Дубыню победить — это дорогого стоит». «Дубыня — воин хороший, но не очень быстрый». Горыня едва заметно улыбнулся. «Если бы на его месте был воин с быстрыми руками, мне было бы гораздо сложнее». «Скромный — это тоже хорошо», — князь кивнул. «А что скорострелы так смешно носишь? Неужто и слева и умеешь стрелять?» «Если вы позволите, князь, готов показать. Только вот где?» «Пойдем». Князь неожиданно легко поднялся из кресла и быстро вышел из кабинета, а Горыне пришлось поспевать следом. В полуподвале дворца нашелся настоящий тир, длиной 20 метров, что даже для такого револьвера было смешной дистанцией. Мишени уже висели, так что Горыня просто вышел на рубеж стрельбы и оглянулся на князя. «Ну давай, покажи». Горыня встал и, чуть сдвинув кобуры вперед, одним движением выхватил револьверы и в пулеметном темпе отстрелял оба барабана. «Осип, подай-ка мишени», — скомандовал князь, и из загородки метнулся мужчина в форменном камзоле. «Вот, княже». Он с поклоном подал два листка, а князь начал считать дырки. 12. Он с каким-то странным выражением посмотрел на Горыню. 12. Есть пара девяток, но все остальные в центре. А не подскажешь, где это ты так стрелять научился? Так воинская весть, княже, выдал Горыня заготовленный ответ. Народ или мечами машет, или стрельбой вот развлекается. Патроны сам снаряжал, капсули Никифор привозил. А револьверы эти я у банды черного взял. Оружие — это сынка князя Стародубского. Подарок ему был на Мокошин день. Князь тяжело вздохнул. Убили его там. Отпишусь сегодня Григорию Николаевичу, что оплатили тот должок. А скорострелы оставь себе. Ты их честно взял. Да еще будет тебе награда от Стародубского. Тот уж и охотников посылал, и егерей. Сам-то как прошел? Так я один был. Вот меня и не посчитали. Горыня усмехнулся. Шли бы толпой, так они сразу мостик бы притопили, да сами попрятались. А болото большое, ходить не переходить. А с упырем как? Я смотрел, матерый аж жуть. Кромешный приказ нам на него целых 20 гривен отсчитал. Вытягивал из завала стражника, а как голову поднял, так смотрю, он рядом, вот как Савва Панкратич сейчас стоит. Ну и врезал от души, прямо в пятачок ему попал. А место, видать, чувствительное, ну и сел он. А пока в себя приходил, я топором и рубанул. Говорят, с одного удара завалил. Ну, не с одного, но третий раз, когда бил, он уже мертвый был. Я топор тот велел обратно не чинить, князь усмехнулся. В оружейной зале повешу. Будет гостей удивлять. Теперь о тебе. Воин ты справный, и вот Савва о тебе печется, словно о сынке родном. А это, поверь, дорогого стоит. Сам у нас вообще недоверчивый. Да и Никифор за тебя поручился. А я старого пройдоху знаю давно, и он свои слова на ветер не разбрасывает. Так что предлагаю тебе службу у меня. Если пойдешь в Грить, примечание, Грить, личная боярская дружина, то присягать будешь мне лично, а если в Перунову сотню, то государю. Разницы, в общем, немного, но личную присягу могу снять я, а государеву только сам Михаил Елисеевич. Но я хочу, чтобы ты послужил в Перуновой сотне. Дружина здесь, в Медведевске, небольшая, но крепкая. Разбойному приказу, если что, помогаем, не чинясь. Да и моя грить, бывает, впрягается. Большая война-то отгремела всего лет 40 назад, так что тати по дорогам встречаются. И самое главное, человек ты пока не знакомый, так что кое-что сделать сможешь того, что мои люди не сумеют. Пойдем. Вернувшись в кабинет, Медведев сел за свой стол и, порывшись в ящике, достал небольшой кожаный кошель. Развязав тесемки, кинул его поближе к Горыне. В кошельке было с десяток серебряных рублей, но когда тот взял в руки один из них, то сразу почувствовал, что монета чуть тяжелее оригинала. Внимательно оглядев монету, он заметил и другие признаки подделки. Рант был неровный, а гурт с перепадом по глубине. Но в целом, если не приглядываться, качество подделки было довольно высоким. «Хорошая работа, князь! Соловом сплавляли!» «Молодец!» — сразу углядел. Медведев качнул головой. «Соловом! Самое простое — расплавить нормальное серебро, да влить в него олово. Да, монеты будут дрянные, но для подделки очень даже неплохо. Так вот, монеты эти идут откуда-то отсюда. Это разбойный приказ точно установил. А вот откуда отсюда, мы никак выяснить не можем. На каждой монете знак особый, невидимый стоит. Да только чтобы ставить тот знак, нужно много силы вложить, и это сразу нашими волхвами замечено будет. Ну вот монеты есть, а как они тот знак ставят, мы никак понять не можем. Может, не видим то, что прямо перед глазами, а может, вообще не там ищем. Попробуй посмотреть новым взглядом. Поможешь поймать, и будет тебе честь великая. Хорошо. Горыня еще минуту покрутил монету в руках, запоминая признаки подделки, и положил на стол. «Кто-то этим делом занимался?» «Да», — Медведев кивнул. «Сейчас тебя Сава проводит к дознатчикам, и там все сам решишь». Идти к местным следователям Горыне пришлось довольно долго. Заодно он выяснил, что княжеский дом занимает фактически целый квартал, очерченный тремя улицами и рекой, к которой примыкала территория, обнесенная высокой, почти в 3 метра каменной стеной. Внутри находились местный разбойный приказ, тюрьма и казармы, где жили неженатые воины особой сотни, приписанной к приказу, и часть сотрудников. Княжеские гридни жили совсем недалеко, буквально в 100 метрах от острога, а между казармами находился плац и площадки для тренировок. Дознатчики сидели на втором этаже трехэтажного деревянного дома, выходившего торцом к тюремному двору и фасадом к внешней стене. Смысл этого стал понятен Горыне, когда он вместе с Савой поднялся в один из кабинетов и увидел узкие бойницы окон, обращенные на улицу. За столом, заваленным бумагами и папками, сидел крепкий лысоватый мужчина в чуть лоснящемся мундире и коротких мягких сапожках. «Вот, Гордей, принимай помощника», — произнес Сава, входя в кабинет. «А, Сава, Гордей Копытин, старший околоточный пристав разбойного приказа, чуть подслеповато прищурился, глядя на вошедших, и, подхватив со стола очки с небольшими круглыми линзами, надел на нос и внимательно, словно на рынке, осмотрел Горыню. «Опять мясника сватаешь? Говорил я тебе, разбойный приказ — это не особая сотня, тут головой думать нужно». Вместо ответа Савва расстегнул форменный кафтан и вытащил на свет золотую пластинку пайцы, украшенную фигуркой сокола из накладного серебра. «Ну, так-то да», — Гордей кивнул, признавая волю князя. «Против такого не попрешь. Ладно, лети, соколик наш драгоценный, мы тут сами разберемся». Дознатчик сделал жест ладонью, и Савва, подмигнув Горыне на прощание, ушел. «Ну, голубь сизокрылый». Гордей взял в руки перо и начал аккуратно чистить его от подсохших чернил и бумажных волоконец. «Делать-то что умеешь?» «Про воинские умения свои не сказывай. То будешь девкам заливать. Что, кроме того?» «Могу расспросить человека, не попортив шкуру. Могу войти в дом без ключей и не потревожив никого. Могу сказать, что человек врет, если разговор спокойный. «Могу». В этот момент дверь кабинета распахнулась с такой силой, что ударила о стену. Сидевший чуть в стороне Горыня уже скинул пальцем большой руки предохранительную петлю с рукояти револьвера. Но, как оказалось, это не к нему. «Гордей Иванович, Миньку Седова в трактире на речной видели. Пятерка Гаврилы вся там, да особая дает два десятка». «Пока они приедут, Миньку поминай, как звали», — произнес Гордей, напряженно задумавшись. «Давай, хватай всех, кто рядом, и поехали». Он поднял острый взгляд на Горыню и кивнул. «Ты тоже». Открытая рессорная повозка, запряженная парой крепких лошадей, домчала до места буквально за 15 минут. И, не доезжая до места целый квартал, дозначники разбойного приказа стали соскакивать с подножек, беря трактир в оцепление. «Так», — Гордей оценивающе посмотрел на Горыню. «Одет подходяще. Войдешь в трактир и закажешь выпить. Там публика чистая, так что помои не наливают. Сидишь, пока наши не ворвутся в зал. Дальше сообразишь сам». «А как он выглядит-то, Минька этот?» Горыня проверил еще раз, как ходят в кобурах револьверы и на месте ли зубочистки. «Шрам у него через все лицо. Да волос длинный и седой, как у волхва», — нехотя ответил Гордей. «Ты ж не вздумай его брать. Пулю поймаешь, меня потом Савва без соли сожрет. Иди». Легко соскочив с воска, Горыня сделал движение, словно поправлял шляпу, и двинулся вперед, туда, где на углу стоял двухэтажный дом, занимаемый трактиром «Пивная бочка». Сразу срисовав наблюдателей внизу и в окне второго этажа, он поднялся на крыльцо и распахнул неожиданно тяжелую дверь. Внутри кабак представлял собой просторное помещение с двумя десятками массивных столов и длинной стойкой, за которой находился сам кабачик и ряды разноцветных бутылок. Не глядя ни на кого, Гордыня прошел к свободному столу, сел, чуть расфокусированным взглядом посмотрел на хозяина и сделал приглашающий жест. Полноватая девка в несвежем переднике подскочила через несколько секунд. «Немецкие вина есть?» «Германские?» — переспросила официантка и, не дожидаясь ответа, кивнула. «Рейнвейн есть. Айсвайн». «Давай, рейнвейн, до рыбки жареной». Горыня опустил в потную распаренную ладонь золотой рубль и откинулся на спинке стула, разглядывая посетителей с явной гримасой презрения и неудовольствия. А наткнувшись на лицо, перечеркнутое длинным шрамом, вообще скривился и отвернулся, уставившись на колыхающейся полупопия другой официантки, протиравшей свободный стол грязной тряпкой. Только стукнула об стол донышко зеленой бутылки и тарелки с жареными стерлядками, как возле стола нарисовался высокий кряжистый мужик в легкой поддевке, подпоясанный тонким ремешком и свисающими с ремешка кожаными кармашками под всякую мелочь. «Ты не нравишься хозяину», — гулко произнес мужик и в упор посмотрел на Горыню. «Ты чьих будешь, сиделец?» — лениво процедил Горыня и смерил гостя долгим взглядом, пройдясь от нечищенных сапог до бородатой головы с торчащей на макушке прядью засаленных волос. «А ты по что такой любопытный?» Мужик сжал кулаки до хруста и уже открыл рот, чтобы что-то добавить, когда от хлесткого удара в грудину глаза его остекленели, и он тихо и почти чинно стек на пол грязной кучей. Горыня отхлебнул прямо из горлышка и, держа бутылку в правой руке, а левой, подхватив мужика за шиворот, потащил того к человеку со шрамом, прямо по полу кабака. «Твое говно!» Он толкнул тело прямо под ноги Миньки Седова и снова приложился к бутылке, не отрывая взгляда от атамана. Второй подельник бандита только начал вставать, когда бутылка из толстого стекла звонко разлетелась вдребезги об его голову, а третий так и остался сидеть, получив кулаком по темечку. Таким ударом в мире Константина медбратья успокаивали буйных психов, и мужчина, получив по голове словно кувалдой, тихо растекся по столу, уткнувшись лицом в тарелку с квашеной капустой. Услышав за спиной нездоровую суету, Горыня одним движением, словно кузнечик, перепрыгнул через сидевшего Миньку, развернулся и, положив один револьвер тому на спину, упер ствол в затылок, а второй вытянул вперед, демонстративно взведя курок. Кто-то слева встал, с грохотом опрокинув стол, и Горыня, почти не глядя, воткнул пулю в лоб самого непонятливого. Когда в кабак с двух концов ввалились бойцы особой сотни, Все посетители кабака сидели чинно, не отводя взглядов от револьверного ствола. Трупов на полу было уже целых три, но оставшиеся не хотели на себе проверять качество оставшихся патронов в барабане. Дознатчики и воины споро приняли арестованных, и вереница одинаковых закрытых восков покатила в сторону княжеского острога. «И откель же ты такой шустрый на нашу голову, ворон залетный!» Гордей, брезгливо смахнув крошки с грязного стола, разлил принесенное официанткой густое фряжское пиво и пригубил бокал. «Неужто выпускник Гагаринского училища?» Горыня, дегустировавший вино, в этот момент чуть не поперхнулся. «Или паче безбородовских будешь?» Гордей, внимательно отслеживавший малейшее проявление вазомоторики собеседника, удивленно поднял бровь. «Тоже нет?» «Про то князя спрашивай». Горыня виновато развел руками. «Это понятно». Глава местного отделения разбойного приказа кивнул с грустным выражением лица. «Но раз ты такой весь из себя орел, то будем разбираться с нашей главной бедой». В только что пустой ладони, будто из воздуха, появился белый кругляш серебряного рубля. «А можно еще раз глянуть?» Горыня протянул руку, и в нее упала поддельная монета. Горыню прежде всего интересовала технология производства, и он внимательно, словно под микроскопом, начал осматривать изделие. Сейчас он понял, почему показался неровным рант. Накатан он был нормально, только вот сами риски бокового рисунка были не одинаковы, словно каждую вырезали отдельно. И главное, что заметил Горыня, это тонкий след срезанного облоя по всей окружности монеты, там, где заканчивался гурт. В прошлой жизни ему пришлось пару раз заниматься фальшивомонетчиками, и технологию процесса он представлял себе довольно хорошо. Тем более, что тогда подделывали тоже серебряные монеты Госбанка. Значит так, монета эта сделана не литьем, а штампом. Формы низа и верха подогнаны плотно, но щель все равно есть, и излишек выступает вот здесь. Горыня показал Гордею след. И потом его срезают, но в результате остаются характерные царапины. Если возьмешь хоть пару таких монет, сразу увидишь, что на них есть такой же след. И что это дает? Гордей достал из кармана жилета лупу в бронзовой оправе с длинной ручкой и стал внимательно осматривать монету. Полагаю, что прессов таких в городе немного? Ручной не подойдет, ответил Горыня. Сплав серебра с оловом дрянной. Хрупкий. Давить нужно так, чтобы металл потек, а это вручную не сделать. Паровой молот. Неторопливо и словно нараспев произнес Гордей и, облокотившись на руку с лупой, задумался, расфокусировав взгляд. Да еще, думаю, охрана у завода должна быть, и работников немного. Немного работников. Гордей откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в потолок. И сторожа, и молот паровой. Никандр. Глава приказа звонко щелкнул пальцами, и в кабак ввалился неприметный мужичок в рубахе и широких штанах. Мужичок почесал под редкой бороденкой и вопросительно посмотрел на Гордея. «Значит так, селезень быстрокрылый, лети-ка ты на лесную, да глянь, не курится ли дымок над шубинской фабрикой?» «Апачи молот услышишь, так пулей обратно. А Антипу передай, пусть на всяк соберет десятка три своих убивцев, да на стороже побудет. Чую, дело ему будет. Да Афанасия зови. Волф тоже пригодится». «Сделаю, ваш бродь». Мужичок истаял в воздухе, словно привидение, а Гордей внимательно посмотрел на Горыню. «Ежели ливцы...» Примечание. «Ливец. Специалист по литью металла. Шубе на пределе. Лично государю отпишусь». «Тут другое интересно», — Горыня кивнул. «Если все так, то Шубин этот по своей воле или как? И нет ли тут чьих хвостов?» «Как сказал, хвостов». Глава приказа громко расхохотался. «Разберемся. Это уже совсем просто. У меня такой мастер есть. Ему все словно в храме родовом каются. Очищает, так сказать, душу, орелик когтистый». Гордей достал из жилетного кармана крупные часы, щелкнул, открывая крышку, и помолчал, прикидывая расстояние и время. «Минут 20 туда, да там с полчаса, да 20 обратно». Он захлопнул крышку часов и повернулся в сторону кабачика. «Неси-ка обед, селезень наш бестолковый. Да смотри, чтобы все было свежим. Если что не понравится, отдам тебя вон ему». Гордей кивнул на Горыню, который в этот момент как раз закончил перезаряжать барабан и бросил задумчивый взгляд в сторону труженика стакана и поварешки. От этого взгляда мужчина чуть побледнел и, что-то неразборчиво икнув, унесся в кухню. Сам Горыня съел жареной рыбы, потом после щей отдал должное рубленному мясу в соусе и, шлифанув все стаканом морса, довольно отвалился от стола. А охранительный чин только наращивал скорость и после судачков, бульона и тушеного в масле перепела принялся за сочный ломоть мяса, запивая все это легким таврицким вином и делая перерывы на пирожки. Но, как ни странно, к возвращению Никандра, старший взыскающий разбойного приказа, уже сидел вполне насытившись и благостно ковырял зубочисткой в ровных, словно вчера от стоматолога, зубах. «Ну?» — бросил он, не обернувшись, услышав тихие шаги Никандра. «Есть дым!» — Никандр кивнул. «Машину, видно, обложили мешками с песком, так уж то едва слышно, но земля гудит. И дорожка, набитая от задних ворот к лесу. Там, видно, живут или что прячут. Людей поднял?» «Да, ваш бродь!» Горыня посмотрел на Никандра и изумился тому, как не соответствует общему облику простоватого мужичка жесткий, сконцентрированный взгляд опытного волкодава. «Тянуть не будем», — Гордей улыбнулся и, посмотрев с ленинским прищуром на Горыню, кивнул. «Поехали». В этот раз ехали долго, почти через весь город, туда, где уже заканчивались дома и начинались промышленные постройки. Сама дорога сузилась до проезда между заборами, и четверо восков неспешно катили по утоптанной до каменного состояния земле. Наконец приехали, и люди, быстро высыпав из восков, подошли к широким воротам, а часть спора унеслась вдоль забора. Никандр, подошедший первым, неожиданно сильно стукнул в створки, так что доски загудели от удара. «Именем государя, открывай! Разбойный приказ!» Он прислушался к тишине за воротами и кивнул молодому мужчине в длинном плаще с капюшоном, который слез со своего места последним. Мужчина откинул капюшон, поправил длинные волосы и, размяв пальцы, вдруг сделал движение, будто толкая что-то от себя. Ворота прогнулись, словно в них уткнулся огромный зверь, но не поддались и с хрустом выпрямились обратно. «Надо же, рунная защита!» — тихо проговорил Волф и, сдернув с шеи четки, намотал их на правую руку, отошел чуть назад и снова шагнул вперед, толкая от себя невидимую волну. На этот раз ворота не выдержали и с хрустом распахнулись, разбрасывая вокруг оторванные куски досок. Люди словно по команде рванули вперед, и Горыня, успев подумать, что не хватает чего-нибудь вроде «всем стоять, работает ФСБ», кинулся следом. Где-то впереди вдруг зачастили револьверные выстрелы, бухнуло ружье, и резко прибавивший в скорости Горыня первым влетел в длинный сарай, в котором остро пахло дегтем, дымом и еще чем-то знакомым со сладковато-приторным ароматом. Дернувшись на одних рефлексах в сторону, он ушел от пули и, перекатившись, выстрелил на звук. Дальше все утонуло в мелькании вспышек и грохоте выстрелов, когда Горыня содрогнулся от хлесткого удара в грудь. Оставаясь в сознании каким-то чудом, он стоял и смотрел на находившегося в паре метров грузного мужчину с большим животом, одетого в дорогой голландский сюртук и щегольские туфли на высоком каблуке, с кривой усмешкой поднимающего оружие прямо в лицо Горыни. Тот в холостую щелкнул сначала одним револьвером, потом другим, и, выронив бесполезное оружие, уже уходя в сторону, метнул с правой руки один из своих кинжалов. Пуля ударила ему в руку как раз в момент броска, и острое стальное жало, которое должно было приколоть лоб толстяка, словно игла бабочку, воткнулось тому в плечо. Но этого Горыня уже не увидел, потеряв сознание от боли.